Кто-то из вас спросил вчера у меня роль. Вы. Его указательный палец остановился на Адели. С упавшим сердцем, побледнев, она выступила вперед. 6 месяцев назад я делал вам пробу. Вспомнил он, и глаза его подозрительно уставились на девушку. Что-то там не вышло. Вы не помните? Он обратился к стоявшему рядом помощнику. Молодой человек пожал плечами, тщетно напрягая память. «Многие», — нерешительно предположил он. К счастью, старый Небвард понимал в женских икрах лучше молодого человека. «Нет, ноги в порядке. Сделайте новую пробу и покажите мне». 10 минут спустя Адель сидела рядом с режиссером в крошечной проекционной комнате. На экране, колеблясь и мигая, появлялось ее только что снятое изображение. «Волосы!» — с торжеством воскликнул Небвард. «Я знал, что что-то было неладно. Стриженные волосы не годятся. Делаю девушку слишком легкомысленной и самостоятельной. Вы отпустили их с тех пор?» «Да, мистер Небвард». Он взглянул на нее с равнодушным удивлением. «Очень хорошо. Идите в мастерскую и примерьте платье мисс Мендозы. Запишите ее фамилию. Гарри!» — крикнул он в двери помощнику. «Возьмите девочку в мастерскую, оденьте и научите, как себя держать. Даю вам на это полчаса. Марш!» Как во сне Адель Лимингтон вышла из студии и направилась вслед за помощником режиссера в мастерскую. Это не могло быть явью. Нет, нет, это не могло быть правдой. Она услышала сзади себя скрип песка под чьими-то шагами и в испуге оглянулась. Это был тот молодой человек, которого она видела утром. Майкл Бриксон. «Ах, пожалуйста, не задерживайте меня», — взволнованно сказала она. «Я получила роль, самую главную роль, вы понимаете?» Ее волнение было так очевидно, что Майкл не посмел настаивать. «Мне очень жаль», — начал он. Но девушка не слушала и, кивнув ему головой, убежала в мастерскую. Из пачки бумаги, которую она лихорадочно сжимала в руке, выпал лист и, подхваченный ветром, прыгнул к ногам Бриксона. Майкл с восхищением посмотрел вслед убежавшей девушке. Подняв отпечатанный на пишущей машинке лист, он рассеянно взглянул на него. Это было описание одной из картин сценария. Большая тюремная камера, освещенная керосиновой лампой. Сквозь чугунную решетку виден часовой и небо, покрытое грозными... «Боже мой!» — воскликнул Майкл и побледнел. Уголок «У» был отломан. «Г» было стерто. Страница сценария была отпечатана на машинке, на которой охотник за головами писал свои извещения об убийствах. Глава 4. Лоулей Фосс. «Что случилось?» — спросила Адель, увидев взволнованное лицо молодого человека. «Откуда вы получили это?» Он показал ей отпечатанный на машинке лист. «Не знаю. Это из какого-то другого сценария. Я видела этот листок, он не относится к роли Розеллы». «Но это из того же фильма?» — спросил Майкл быстро. «Кто может мне это сказать?» «Мистер Небвард, где я могу его найти?» «Идите в ту дверь, и вы найдете его в студии». Молодой человек молча повернулся и пошел в студию. Он знал, что ему предстоит довольно трудное объяснение. Джек Небвард недружелюбно взглянул из-под насупленных бровей на незнакомца. Он терпеть не мог, когда его отвлекали во время работы. Прежде чем он успел спросить что угодно посетителю, Майкл подошел и снял шляпу.